Последнее письмо. Вот письмо, которое не дошло до своего адресата. Оно написано на двух листках дрянной бумаги. Миллионы женщин писали такие письма мужьям, сыновьям, братьям, отцам или просто друзьям, только ничего не сохранилось. Все уцелевшее надо считать чудом или случайностью. Мое письмо уцелело случайно. Я написала его в октябре 1938 года, а в январе узнала, что Мандельштам умер. Письмо было брошено в чемодан с бумагами и пролежало там почти 30 лет. Оно попалось мне, когда я разбирала в последний раз бумаги, радуясь каждому сохранившемуся клочку и оплакивая огромные непоправимые потери. Прочла я его не сразу, а только через несколько лет. Читая, думала о женщинах моей судьбы. Подавляющее большинство думало то же, что я, хотя многие из страха не смели себе ни в чем признаться. Никто еще не рассказал, что с нами сделали люди, наши соотечественники, которых я не хочу уничтожать, чтобы не уподобиться им. Мои сегодняшние соотечественники, духовные братья тех, кто убил Мандельштама, и миллионы людей, прочтя это письмо, выругаются, что вовремя не уничтожили стерву, то есть меня, да еще ругнут тех, кто ослабил бдительность, позволив прорваться запрещенным мыслям и чувствам. Сейчас опять запрещают помнить и думать, а тем более говорить о прошлом. А так как от разгромленных семей, если кто уцелел, то только внуки, то вспоминать и говорить в сущности некому. Жизнь идет своим чередом, и ворошить прошлое почти никому не охота. Сначала признали, что в прошлом совершили некоторые ошибки, а сейчас пытаются взять это признание обратно и никаких ошибок больше не усматривают. Я тоже не назову того, что было ошибкой. Разве можно считать ошибкой действия, которые входят в систему и являются неизбежным выводом из основных предпосылок? Вместо послесловия заканчиваю книгу письмом. Постараюсь принять меры, чтобы сохранилась и книга, и письмо. Надежды на это мало, хотя нынешний период — мед и сахар по сравнению с прошлым. Будь что будет. А вот письмо. 22.10.38. Ося, родной далекий друг, милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память. Асюша, наша детская с тобой жизнь, какое это было счастье! Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю, кому показать, если увижу тучу. Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже, наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном, было еще холодно, и я мерзла в своей куртке. Так ли нам предстоит мерзнуть? Я знаю, как тебе холодно. И я запомнила тот день, я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю. Каждая мысль о тебе, каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь. Мы, как слепые котята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячечная голова, и все безумие, с которым мы прожигали наши дни, какое это было счастье, и как мы всегда знали, что именно это счастье. Жизнь долга, как долго и трудно погибать одному, одной. Для нас ли, неразлучных, эта участь? Мы ли, щенята, дети, ты ли, ангел, ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего, Но я знаю все, и каждый день твой, и час, как в бреду, мне очевиден и ясен. Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал. Последний сон. Я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду, со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты. Проснувшись, сказала Шури: «Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты, услышишь ли ты меня, знаешь ли, как люблю. Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю, я не умею сказать и сейчас. Я только говорю тебе, тебе. Ты всегда со мной, и я, дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, я плачу, я плачу, я плачу. Это я, Надя. Где ты? Прощай, Надя». Конец книги. Апрель 1994 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Литвинова.